Глава 23. 2013. Начало лета. Вторую ночь подряд Кэтрин ложилась одна. Вчера она долго бодрствовала, ожидая возвращения Роберта, но в конце концов не выдержала и уснула, а проснувшись на утро, не обнаружила ни единого признака его возвращения. И лишь услышав, как он хлопнул входной дверью, сбежала вниз и убедилась, что дома он все же был, но ушел, не желая будить ее. Верно, он совсем завален делами, раз приходит домой так поздно и уходит так рано. Она хотела поговорить с ним, спросить, почему он не позвонил, не сказал, в чем дело, отчего не вернулся к ужину. Он ведь обычно такой заботливый. Да, заботливый. Настолько заботливый, что лег в комнате для гостей, лишь бы не потревожить ее. Наверняка рад, что бессонница у нее прошла и не захотел будить. И утром, когда уходил, должно быть тоже. Так что ей следовало бы быть благодарной, но благодарности она не испытывала. Ей было не по себе. И на протяжении дня беспокойство только усиливалось, когда на звонки он не отвечал вообще, а на смски не сразу и сухо. И вот сейчас, вновь оставшись одна в постели, она вслушивалась, не раздадутся ли шаги в доме. Скоро полночь. Она слышала стук колес проходящего поезда, шелест шин на влажной дороге, скрип тормозов подъезжающего такси, хлопанье двери. Кэтрин села в постели, наверное, он. Она ждала, что в замке повернется ключ, но услышала лишь, как вдали пробил полночь церковный колокол. Она встала и вышла на лестничную площадку, и только тут услышала, как звякнула связка ключей на столике в холле так тихо, что если бы она не напрягала слух, ни за что бы не услышала. И если бы лежала в постели, как, должно быть, думал Роберт, не узнала бы, что он вернулся и находится внизу. А теперь она слышала лишь, что он старается скрыть свой приход. Она ждала, что он поднимется, и, так и не дождавшись, направилась вниз, на ходу затягивая пояс халата и усмиряя внезапно возникшую боль в желудке. Роберт не произнес ни слова, лишь, не сводя взгляда, смотрел, как Кэтрин приблизилась, подвинула стул и села рядом с ним за кухонный стол. Он отпивал виски и все смотрел на нее. «Роберт», — мягко произнесла она, — кроме его имени больше она ничего сказать не смогла. Он отставил бокал, полез в карман пиджака и извлек из него конверт. Нащупав фотографии, стал раскладывать их на столе, точно собираясь показать карточный фокус. Она смотрела на них поначалу в недоумении, как и он, когда увидел их впервые. Потом до нее дошло. Она видела снимки. Слышала звук тук-тук-тук. О, Господи! Невольную путешественницу во времени ее отбросила назад. Она не прикасалась к фотографиям, только смотрела. Он стиснул ее запястье, заставил взять их в руки. «Смотри. Как следует, посмотри. На себя». Она повиновалась. К глазам ее подступили слезы, в горле пересохло, она задыхалась. Прижала к глазам рукав. Плакать она не могла. Если заплачет, уже не остановится. Будет рыдать и рыдать, и в конце концов потонет в слезах. Они все потонут. Это и есть худший миг? Нет, и она знала это. «Смотри», — я сказал. Он никогда не говорил с ней таким тоном. Никогда от его голоса не пронизывало холодом все ее тело. Голос он не повышал, но в нем не было и тени любви, лишь ярость. «Смотри, смотри, все смотри». И ей пришлось подчиниться, она начала рассматривать снимки один за другим. Когда черед дошел до фотографии, на которой она изображена мастурбирующей, он остановил ее. Таких снимков было несколько, и он не хотел, чтобы она лишь бегло взглянула на них и принялась за другие. Нет, пусть рассмотрит получше. Затем он выхватил у нее снимки и выложил все три в ряд. Триптих «Жена-бесстыдница». Его жена в глянце, в цвете, лежала на кухонном столе с влажными пальцами, запущенными внутрь себя, легкие проворные пальцы, и тут Роберт не выдержал и заплакал. Отчего сердце Кэтрин разрывалось. «Право, Роберт, мне так жаль. Давно надо было все рассказать тебе». Она подалась к нему, хотела обнять, прижать к себе, но он отстранился, оттолкнул от себя ее стул. Он не хотел, чтобы она к нему прикасалась. Он схватил со стола фотографию, на которой она и Николас сидели на пляже. «Что там, мать твою, было?» В его голосе опять больше гнева, чем боли. «Давно надо было тебе все сказать, но Нет, Николас ничего не знал. Правда. Ничего не знал. Все это было так давно. А то я не знаю, когда это было, — прервал ее он. Да и какое это имеет значение? Давно, недавно? Ты сделала это! Он сгреб фотографии в кучу и швырнул ей в лицо. От неожиданности и страха она задохнулась. Большая часть снимков упала на пол, 2-3 опустились ей на колени. Она смахнула их. «Да, Николас», — продолжил он, — «что он видел?» «Я — это одно дело. Поступай со мной, как знаешь. Но он-то здесь при чем? Как ты могла? Никогда бы не подумал, что ты способна...» Он запнулся, а она молчала и ждала, когда ему удастся договорить, облечь мысли в слова. А ждать было опасно. Лучше бы прервать его, пока не сказано слишком много. Но она тоже не находила слов. Она погружалась в прошлое, вспоминала... «Кто это был? Мне надо знать, кто это, мать твою, был. И что это было, долгий роман? Или тебя просто, как какую-то шлюшку, приехавшую на курорт поразвлечься, трахнул местный официант? А что, легкая добыча. Этакая английская потаскушка. Немного солнца, бокал другой вина, и под любого ляжет. Правда, как правило, такие не берут с собой своих ублюдков. Тебе что, скучно стало? Захотелось чего-то внимания? Нет-нет, все было совсем не так». Ей казалось, что с ней разговаривает не Роберт, а совершенно незнакомый человек. «Да? А как же в таком случае? Он фотографировал нашего сына. Ну, валяй, говори, как это было. Не кричи на меня!» Потому что он действительно кричал, и от этого у нее путались мысли. Холодности в нем больше не было. Он оттаял, ярость согрела его. «Пожалуйста, прекрати, я все тебе объясню. Просто выслушай меня. Попробуй послушать». Она схватила его бокал с виски и осушила его. Она готовилась все произнести вслух, признаться в том, о чем и почему раньше ничего ему не говорила. «Помнишь, я не хотела, чтобы ты уехал, оставил нас там вдвоем. Я просила тебя остаться, не думать о работе». Она остановилась, подбирая слова, но он не дал, прервал ее и, не в силах сдержать ярость, заговорил вновь. «Неслыханно! Получается, это я во всем виноват. Получается, мой ранний отъезд оправдывает то, что ты трахалась с каким-то незнакомым типом прямо под носом у нашего сына, на показ ему? Выходит, ты и впрямь считаешь, что тебе все позволено? Что ты всегда права? Что правда всегда на твоей стороне? Кэтрин — святая шлюха!» Она была потрясена. В тот момент он ее ненавидел. Она это осознавала ясно. Как же быстро он перешел от любви к ненависти. «Да, он оскорблен», — сказала она себе, — «но, кажется, дело не только в этом». Из горла у нее вырывались какие-то хриплые протестующие звуки. Она видела, как у него открылся рот, слова полились потоком. «Ты что же, 4 дня не могла без меня вытерпеть? 4 дней без секса вытерпеть не могла? А ведь, насколько я помню, мы с тобой и так тогда сексом почти не занимались. Потому я и купил тебе это чертово нижнее белье», — он ткнул пальцем в одну из фотографий. «Ладно, и сколько все же времени это продолжалось? Потом вы встречались время от времени? Уже в Англии за бокалом красного? А может, во время командировок с собой его брала?» Чего она ожидала? Только не этого. Она смотрела на разбросанные по полу фотографии, потом наклонилась, чтобы собрать их. «Как они к тебе попали?» Роберт не ответил. Схватил портфель и швырнул на стол книгу «Идеальный незнакомец». «Стало быть, это про тебя». Она почувствовала, как ее халат пропитывается потом. «Да, только все было не так. Не так, как тут описано». Ощущение было такое, будто он стиснул ей горло, и слова бессильны вырваться наружу. «Да ну! А чего же в таком случае ты так разволновалась? Зачем в огонь бросила? Ты только что сказала, что Николас ничего не знал. Но ведь ему тоже послали книгу, разве не так? Стало быть, и он каким-то образом связан с этой историей». «Да, но...» — начала она и тут же остановилась. «Ты прочитал?» «Нет, не смог заставить себя. С меня и этого хватило». Он снова пнул ногой фотографии. «Так это он написал?» «Нет», — едва слышно прошептала она. «Что? Не слышу». В его голосе презрение, угроза. Она покачала головой. «Кто в таком случае? Его жена? Она что, все узнала?» «Его отец. Мне кажется, это его отец». «Отец? О, Господи, так это был молодой человек. Нельзя ли точнее, насколько молодой? Только не говори мне, что он несовершеннолетний». И тут уже Кэтрин повысила голос, но это не крик, а вопль, пронзительный и отчаянный. «Он мертв, он умер». Она видела, как перекосилось от ужаса лицо Роберта. Это была волна ужаса, которой понадобилось 20 лет, чтобы докатиться от нее к нему и смести все с таким тщанием выстроенные ею сооружения, обороняющие их совместную жизнь.